Глава третья. Увидев труп, я сделал три вещи. Закрыл за собой дверь, шагнул вперед и мгновенно протрезвел. Странно, но в тот момент я меньше всего думал о трупе. Гораздо больше меня беспокоило то, что на полу моей кухни тает большой кусок льда, поэтому я машинально потянулся к рукоятке ножа с твердым намерением вытащить его и отправиться по своим делам, но тут же отпрянул и пулей вылетел наружу, захлопнув за собой дверь. Я пошел к берегу, думая о несчастном парне по имени Джонни, распластавшемся на полу кухни с ножом в спине. Меньше двух часов назад он еще улыбался мне своей широкой мальчишеской улыбкой. Зачем кому-то понадобилось его убивать? Неожиданно я поймал себя на мысли, что мне страшно. Так страшно, что я весь дрожу, словно кто-то стиснул меня ледяными пальцами. Что делать в такой ситуации? Кричать, звать на помощь? Бежать? В городе все было бы проще простого. Снимаешь телефонную трубку, набираешь номер ближайшего полицейского участка и ждешь, когда тебе ответят. Но что делать, если ты в лесу, да еще на острове, в озере, которое 32 мили в длину? Рейнджер. На Глен-Айленде есть рейнджер. Вот кто мне нужен. Примечание. Рейнджер-егерь, лесничий. Я бросился к пристани, прыгнул в зеленое каноэ Лоис и начал бешено грести. Через некоторое время оглянулся и снова налег на весло, и пока греб, 100 раз проклял самого себя за то, что одолжил Джин свою моторку. Рейнджер на Глен-Айленде оказался тощим, долговязым флегматиком, дочерна загоревшим от постоянной борьбы с солнцем. Он сидел у входа в участок и, откинувшись к стене вместе со стулом, читал журнальчик с полуголой красоткой на обложке. Судя по всему, это занятие было ему весьма по душе, потому что, когда я подбежал к нему, он недовольно вскинул черные мохнатые брови и вопросительно уставился на меня. — Вы рейнджер? — задыхаясь, выпалил я. — Угу. Он неторопливо поставил передние ножки стула на землю и прищурился. На Литл-Харборе умер человек. Выражение его лица вмиг изменилось. Он потер подбородок, слегка кивнул и, понимающе, спросил: «Утопленник?» Я покачал головой. «Его убили ножом для колки льда». «Что?» На этот раз он удивленно выпучил глаза. «Его убили ножом для колки льда». — повторил я. — Наверное, вам лучше позвонить в Болтон-Лендинг. — Может, лучше сначала глянуть на труп, прежде чем куда-то звонить? — Ну, как скажете. Он встал, аккуратно сложил журнал и сунул его в задний карман брюк. Потом подошел к причалу и сноровисто привязал веревку к носу моего каноэ, а другой конец бросил на палубу катера. Мы оба поднялись на борт, и рейнджер взял курс в сторону Литл-Харбора. «Как вы обнаружили труп?» «Зашел одолжить нож для льда. Он лежал на полу кухни». «Нож? Господи, да нет же!» — закричал я. «Труп! Джонни!» «Значит, его зовут Джонни?» «Да». Я уже начинал сердиться. Мне очень не нравилось, как он разговаривает со мной. Когда катер вошел в бухту, на берегу никого не было. Мы вылезли и на пристань. — Ну и где он? — спросил рейнджер. — Вон там, — буркнул я, показывая в сторону кухни. — Внутри. Рейнджер направился к кухне длинными скользящими шагами, я следом за ним. Мы остановились перед закрытой дверью. — Это здесь. — Угу. Он неторопливо открыл дверь и заглянул внутрь. Я отвернулся. Мне не хотелось еще раз смотреть на всю эту кровищу. — Очень мило, — проворчал рейнджер. — Кто-то отлично вымыл пол. — Слушайте, вы, — зарычал я, резко повернувшись к нему, — сейчас не время для идиотских... В этот момент он распахнул дверь до конца. На полу ничего не было. Ни крови, ни ножа, ни Джонни. Ничего. —

Он шел к нам с таким видом, словно весь мир принадлежал ему одному. Неожиданно я вспомнил, где уже видел похожую высокомерную поступь. Это приходит вместе с деньгами. Большими деньгами. Он бросил сумку на землю и протянул мне свою мясистую лапу. «Сэм! Сэм Фаулер!» «Стив!» — тихо представился я. «Стив Ричмонд!» «Я вижу, ты уже познакомился с нашей маленькой нимфой», — прорычал он, подмигивая Лоис. «А это моя жена Джин», — продолжал он, хватая ее за руку своей пятерней. «Мы уже знакомы». Его улыбочку как ветром сдуло. «На? Ну да. Сегодня днем даже слегка выпили». Правая щека Сэма начала подергиваться, он нахмурился и свирепо уставился на Джин. «Если можно так сказать», — беззаботно прощебетала она. «Стив плеснул мне пару капель, чтобы я не скучала, пока он заведет моторку». Она взяла его за руку и ласково произнесла: «Дорогой, я знаю, что тебе пришлось ждать». Сэм улыбнулся и похлопал ее по плечу. «Конечно». Казалось, он успокоился, но тут Лоис швырнула в него еще одну бомбу. «Здесь был Джонни», — сверкнув глазами, сказала она. Сэм сурово посмотрел на Джин, а потом вновь перевел взгляд на Лоис. «Какого черта ему здесь понадобилось?» «Просто зашел попрощаться», — пожала она плечами. «Ну и скатертью дорожка», — пробурчал Сэм. Он зашагал по тропинке к дому, низко опустив голову и взяв Джин под руку. «Какой же он все-таки подонок!» — тихо сказала Лоис. «Гнусный подонок! Я его ненавижу!» «Ну, ясное дело!» — кивнул я. «А что он имел против Джонни?» «И до сих пор имеет!» — машинально поправила она, заметив, что я неосознанно говорю о нем в прошедшем времени. «Ненавидит его люто!» «Почему?» Но это уж у него надо спросить. Видишь ли, Сэм не просто подонок. Он вдобавок еще и на редкость ревнивый сукин... «По-моему, ты и говорила, что Джин — ледышка», — перебил я. «Так оно и есть», — каким-то бесцветным голосом произнесла Лоис. «Не дай ей себя провести». Я пожал плечами, наблюдая за низко летящей над водой вороной, вскоре скрывшейся среди густых сосновых ветвей. Из-за северной оконечности острова с ревом вылетел катер и на бешеной скорости пронесся мимо. «Это Марк!» — воскликнула Лоис. «Стив, позови его!» На кой черт он нам сдался? Я уже начал недолюбливать Марка за его магнетизм, которым он обладал для всех, кто носит юбки. «Позови его!» — она замахала руками. «Марк! Марк!» Не сбавляя скорости, катер начал разворачиваться, пока не взял курс прямиком на нашу бухту. Потом Марк заглушил мотор, и катер по инерции, подплыв к пристани, ткнулся в нее носом. В тот же миг Марк перепрыгнул к нам с канатом в руках. — А я как раз к вам собирался, — сказал он и улыбнулся Лоис. — Так что ты могла и не кричать. «По-моему, это место начинает напоминать центральный вокзал в Нью-Йорке», — запротестовал я. «Просто я хотел извиниться перед Джин», — пояснил Марк. «Я обещал за ней заехать, чтобы она могла встретить Сэма, но не успел. Дел было по горло. А потом пришлось отвозить Джонни в город». «Что?» — удивленно спросил я. «Джонни?» — повторил он, озадаченно поворачиваясь к Лоис. «А что, разве Стив знает Джонни?» «Конечно». «Ну так вот, надо было его отвезти», — сказал Марк. «Ты же знаешь, он собирался домой. Точнее, я бы сказал, что он уехал домой». «Это тот самый Джонни с Биг Берн-то?» — спросил я. «Да, это он и есть». «Вы отвезли его в город?» «Да, конечно». «И давно?» «Час-полтора назад». «А где вы подцепили старика, который водит ваш катер?» «Пита?» «Не знаю. Его зовут Пит?» Вы имеете в виду того, кто отвозил вас на Литл Харбор? Да, пожилой такой, с седыми усами. Тогда это Пит. Марк пожал плечами. Он из местных. И давно он у вас работает? Первый сезон. Но он типчик еще тот. Как это? Алкаш. Каждый день напивается в стельку. Единственное, что он умеет делать хорошо, так это водить катер. Даже не представляю, как он умудряется справляться со штурвалом в таком состоянии. Целый день снует туда-сюда между гаванью и баром Чарли. А когда у него выходной, сидит там и глушит виски. Я плачу ему ровно столько, сколько он стоит. А это не так уж и много. И он выполняет основную часть перевозок? Да, с лодками у него хорошо получается. А кроме того, мне часто приходится сидеть здесь, надо следить, чтобы все шло как надо. Тогда как же так вышло, что Джонни отвозил не он? А мне надо было в ту же сторону. Вот и заехал за ним. А что? Просто так спросил. Марк покачал головой и усмехнулся. Я смотрю, что-то вы много спрашиваете. Вы, случайно, не адвокат? Нет, улыбнулся я в ответ. Просто меня всегда интересовали люди. Он улыбнулся еще шире. Например, такие, как Лоис? Она интересная девушка, согласился я. Угу. Пить что-то хочется. Может, сходим в бар? Я угощаю. Спасибо, но мне некогда. Окей. Тогда увидимся позже.